Руки мои держали чашу со списком будущих дел, видения. Кончаем праздником и начинаем трудом. Определим, что делать, действовать. В этом вечном действии наш праздник. Но вы, по примеру нашему, действуйте без огорчения, и мы не любим срезанных цветов. Пусть растут и, если сумеют расцвести, Бога отражая, садовник отнесет их на любование. Желайте действовать в покое, зная, как родник наш сочится в вас непрестанно. И когда вы думаете, где же они, обещавшие, мы стоим за вами и радуемся, измеряя рост цветка вашей ауры, ведь это наш сад. И отсюда видим, как синие лиловые лепестки развертываются. За пределами дали свет соединяет сердца. Искания многих пробираются к вам, но сидите как под зонтиком. И делай, как тебе подскажет дух, от пылинки до горы. Нет более чудесной сказки сейчас на земле, нежели около вас. Наши сестры любуются, как древо духовное нарастает. Екатерина с нами в духе. Урсула, Ариола, Тереза и Мария Магдалина. Мария избрала жизнь неизвестной монахини в XIII веке, переписала и спасла много полезных учений. Все работники единения мира пристают к нам. Плывите в покое. Вал один прошел. Христос показал Екатерине, как дух высокий до Марии сходил для спасения учений. Здесь благословенный передает. Все для всего и всегда. Заметь четыре закона. Закон вмещения, закон бесстрашия, закон близости, закон блага. После вернемся к их сущности. Теперь же прочтем из книги нашей, где не извращены события. Когда приблизилось время уйти, благословенный сказал своей жене: «Уйдем». И трижды сказал: «Через мглу ночи, под зноем полудня и в луче восхода». Но ночью рыкали тигры, в зное выползли змеи, и наутро столпились обезьяны. «Еще боюсь», — сказала жена ныне. «Тоже на благо», — сказал благословенный, — «без зова своею поступью понесешь учение». И слон затрубил семь раз, оповещая срок нового свидания. Теперь другое. «Хорошо, хвалю тебя, Ананда, ибо без зова, вместив четыре закона, идет утвердительница, не вычеркни сужденное, как бы ни помешали». И благословенный увидел на шарфе в небе судьбу света матери. Теперь видишь, как помешали смысл учения. Впрочем, так судьба совершала. Если писать благословенного, лучше под деревом узревшего белый шарф матери мира. Теперь настало время поднять этот белый шарф, ибо женщине положено принести мощь мира. Вооруженная четырьмя законами, на руке несущая белый шарф и меч стерегущая, войдет в храм, означенный сроком нерукотворным. Не надо пояснять законы бесстрашия и блага, легко понять закон вмещения, но надо пояснить закон близости. Приблизившись ко срокам назначенным, получается особо насыщенная атмосфера, точно клубы дыма, застилающие небо и землю. Только что ясное начинает дробиться и как бы в вихре распадается. Даже телесно этот период тяжел, но к этому оповещаются некоторые сроки, стоящие путевыми вехами. Но зная, что сужденные люди принадлежат неотъемлемо срокам, мы должны спокойно пройти этот период, как бы акклиматизироваться с новыми газами. Помните, что это время не только учитель, но и все братство следит. И если отдельные голоса доходят, не надо изумляться. Хорошо иметь цветы в это время. Главное — цветы. Правильно вспомнили о валерьяне. Можно вечером и утром.